Типовая ошибка политиков во время предвыборной гонки – превращение встречи с избирателями в митинг, где они всячески распаляют благородный гнев собравшихся. Если их тут же призвать штурмовать дом правительства или тут же проголосовать, то избиратели сделают это. Когда же они приходят на избирательные участки спустя месяц, то если политик выступал и не было достаточных фактов, достаточных аргументов в его речи, не было достаточно четко доведено, каковы основные пункты его программы, то вот тут избиратели склоняются к другому, хотя во время выступления ему руку плескали, поддерживали и так далее. Вот тут важно найти баланс. Итак, в момент вашего выступления принимается решение, и обратного хода нет, вот тогда можно на эмоции. Если спустя время, тогда рационально. Но это не единственный фактор, не только момент принятия решения, еще в скобках замечу. Если в зале преимущественно женщины, вы можете использовать большее воздействие на эмоциональный план, потому что, ну, женщины правополушарники, да, у них больше правое полушарие активизировано. А вот если в зале преимущественно мужчины, то на левое. Если в зале старики и дети, то правое полушарие активно, можно больше эмоций добавить. Если средний возраст, то больше рационального. И еще один фактор. Утром и днем у нас активнее левое полушарие, вечером, ночью правое. Поэтому если ваше выступление проходит вечером, тогда больше эмоций. Если утром, днем, больше рационального. Ну, понятно, что вечерами происходят все там, спектакли, отмечания дня рождения, свадьбы, стихи пишем вечером, ночью, любовные истории, ссоры, скандалы. Эмоции активнее вечером, ночью. Вспоминается пример, когда одно известное рекламное агентство подготовило презентацию рекламной кампании, очень хорошей рекламной кампании, и, проводя эту презентацию, преимущественно давило на правое полушарие эмоциональное. Это было шоу, звучала громкая музыка, шоу было костюмированное и так далее, и так далее. Как ни странно, презентация провалилась. Отличная рекламная кампания, но заказчик не принял ее. Само рекламное агентство очень удивлялось. Они так долго готовили рекламную кампанию, готовили презентацию этой рекламной кампании. Потом, когда мы стали по этой матрице разбирать, оказалось, что презентация проходила перед мужчинами. Средний возраст участников презентации был 50 лет, 45-50, может быть, вот так. В 11 утра проходила презентация, и принималось решение спустя время, после окончания тендера. Заказ получило местное рекламное агентство, презентация проходила в Красноярске, как я, если я не ошибаюсь. И местное рекламное агентство, гораздо менее сильное в плане подготовки и реализации рекламной кампании, получило этот заказ, потому что они холодно, с цифрами доложили заказчику, и заказчик принял решение в пользу этого рекламного агентства, потому что вот этот баланс очень важно выдержать. А почему, кстати, рекламное агентство, которое готовило шоу, сделало такую ставку на правое полушарие? А потому что творческие люди вообще правополушарники, поэтому они как-то и готовили как будто под себя, готовили эту презентацию вечерами и ночами даже, это нам известно. Было много женщин в этой команде, и поэтому презентация получилась не исходя из того, кто будет в зале, а исходя из тех, кто будет эту презентацию проводить. Я много раз говорил, в фокусе вашего внимания должны быть сидящие в зале люди. Думайте о них, если хотите, чтобы они думали о вас.